Дорогие радиослушатели, добрый день! Кухня Кришны опять в вашем доме. И сегодня мы опять готовим для Кришны хорошее блюдо. Вот я принесла свежий сыр, панир, вот, и немного зелени. Вот блюдо, которое есть в нашей замечательной книге «Ведическое кулинарное искусство», называется «Паровой шпинат со свежим сыром». А как это будет на санскрите? А на санскрите это будет панир-шак. Панир-шак. Да, вот у нас есть панир и есть шак, то есть зелень, есть просто зелень. Да, Ниргуна, вот я смотрю, вы говорите шпинат, а это не шпинат, это просто действительно зелень какая-то. Да, вот ты знаешь, у меня здесь ботва различных овощей. Вот многим тоже это посоветую, не выбрасывать ту же ботву свеклы, которая более даже питательная, может быть, чем сама свекла, и более полезная. Вот ботва редиса, и немного у меня здесь есть ныти, еще чуть-чуть морковника. То есть вот в перемешку эта зелень, это очень питательная, и вот заменяет вполне шпинат, которого очень трудно который найти. Ясно. Теперь понятно. Итак, вот этой зелени для этого блюда нужно всего 450 грамм. И дальше запишите. Конечно, если кто-то может купить на рынке, скажем, свежий шпинат, то это будет идеальный вариант. Его надо промыть и обрезать стебли. Вот, Володя, сейчас ты тоже будешь промывать зелень, обрезать стебли и рубить вот эту зелень. Итак, хорошо. 450 грамм зелени. Еще нам понадобится топленое масло и различные пряности. Топленого масла 1 столовая ложечка. Из пряностей 2 чайные ложки молотого кориандра. 1/2 чайной ложки куркумы. 1/4 чайной ложки молотого красного перца, кайенского перца. Я напоминаю, что вот с этим перцем он очень острый. Нужно быть осторожным тем людям, у которого различные воспалительные процессы желудка и кишечника. Дальше. Из пряностей гарам масала. Это готовая смесь различных пряностей. 1/2 чайной ложечки. 2 щепотки асафетиды. Ну, это примерно 1/4 чайной ложки. 3 столовые ложки воды. 2/3 чашки или 150 миллилитров сметаны. Кладется по желанию. Ниргуна, ну вы же обычно сметану не покупаете. Да, вот ты знаешь, Володя, я и в этот раз сметану не купила, я принесла йогурт. Хороший жирный йогурт, который я делаю сама. И предпочитаю его использовать вместо сметаны. Дело в том, что под покупную сметану на молокозаводах часто туда добавляют не очень желательные вещи, типа желатина. Она бывает не очень такой доброкачественной в этом плане, потому что мы не употребляем вот желатин. Он содержит нежелательные для вегетарианцев элементы, вытяжки из костей телят или коров. Неважно, это очень нежелательно в пище. Вообще вайшнавы это не употребляют. Я, если покупаю сметану, то на рынке. Или делаю сама, если у меня хорошее молоко, допустим, деревенское какое-то. Итак, я не додиктовала еще рецепт. Вот у нас вместо сметаны йогурт. 150 миллиграмм, миллилитров. Также нужно для этого блюда панир. Без него блюда не получится. 225 грамм, нарезанного кубиками. Володя, ты зелень покрошил. Теперь да, зелень режь, уже готова. Пожалуйста, панир. Да. Хорошо, сейчас. Еще понадобится соль и сахар. Немного. 1 чайная ложечка соли. И... половина чайной ложечки сахара. Итак, вот мы нарубили листики различной зелени. Вот у нас здесь, напоминаю, ботва свеклы, ботва редиса, морковник и сныть. Сныть, вот кто не знает, это замечательная такая травка. Ну, такая замечательная, такая замечательная. Я помню, что вы еще говорили, что она растет на свалках. Да, она вот, я знаю, что мне одна преданная наша, Ягия, очень уважаемая преданная, вот показала буквально за храмовым забором, здесь вот у нас на Беговой, растет вот рядом со свалкой, там сныть. Вот потому что рядом с храмом, может быть, там... Ну, конечно, в городской черте, особенно рядом с таким большим шоссе, с такой большой трассой, не очень рекомендуется собирать зеленую травку. Но вообще травка замечательная. И она, между прочим, очень полезная. Это одно из самых полезных пищевых растений, благодаря высокому содержанию витамина С и минеральных веществ. Вот она считается такой самый полезный. В ней также вот железо, медь, марганец, титан. И, кроме того, она обладает очень приятным вкусом. Не только листья, но и стебли вообще. Из нее и супы варят, и салаты просто делают. И также наши отечественные отшельники русские, они тоже употребляли ее в еду. Да, когда жили в лесу, монахи, да, они вот прекрасно питались этой снытью. В ней, на самом деле, есть все необходимое человеку для существования. Ну, а если все же вам удастся купить на наших рынках настоящий шпинат, то я могу сказать вам, что питательные свойства шпината, видимо, еще более высоки. Вот говорят, что 200 грамм шпината содержит столько же калорий, допустим, сколько одно куриное яйцо. Да. Но вот, к сожалению, шпинат у нас не культивируется должным образом, и это вообще-то довольно редкое такое растение. Но я могу сказать, что самый лучший сорт шпината – это вот шпинат с крупными листьями, такими темно-зелеными, они такие толстенькие, мясистые, и стебли у них тоже толстые, и вот в самом основании, у корня, они такие розоватые. Нергуна, а вы не перепутали это с пальмой? Нет, не перепутала, потому что пальму ты вообще у нас не найдешь. Шпинат ты еще, может, найдешь. Не, ну просто Хари Кришна, пальма, знаете. Ну да. Ну да. Вот эти вот корешки у нее розовые, корни, то есть эти вот стебли. И это нужно на самом деле знать, потому что человек, который первый раз пробует шпинат, он может, в общем-то, разочароваться даже в нем, если не то, что-то купит. Если попробует пальму на вкус. Вместо шпината приготовит шак из пальмы. Перепутает, да, случайно? Да, да. Так что будьте внимательны. А если уж вы не знаете или не имеете возможности купить шпинат, тогда вот советую пользоваться той травой, которую вы знаете. такой как ботва редиса, ботва свеклы, ботва морковки. Вот, пожалуйста, вот как мы в этом случае поступили. Итак, вот Володя приготовил все необходимые пряности. Я напоминаю, это кориандр, куркума, кайенский перец, гарам масала и асафетида. Вот он все приготовил рядышком с плитой, как это мы обычно делаем. И советуем вам также поступать, чтобы не бегать по кухне взад-вперед, то за одной пряностью, то за другой. На самом деле пряности не рекомендуют выжаривать на сковороде, а буквально только подогреть чуть-чуть. И для этого требуется буквально секунды. Итак, вот мы сейчас будем делать вначале гарам масалу. Володя, вот возьми кастрюлечку средних таких размеров, небольшую. Вот есть. С толстым дном. И мы сейчас в ней все приготовим. Приготовим наш паровой шпинат со свежим сыром. Нагреваем ги в кастрюльке на среднем огне. И буквально несколько секунд обжариваем наши пряности. Средняя кастрюлька на среднем огне. Пряности молотые, поэтому они требуют буквально нескольких секунд. Буквально 5 секунд. Только разогреть. Их не нужно выжаривать. Тогда они потеряют свои свойства. А разогреть их надо в масле. Только для того, чтобы вот растворились эфирные масла, которые находятся в пряностях. Это одно из самых ценных составляющих пряностей. Это вот эфирные масла, которые и дают тот неповторимый запах. Итак, вот, Володя, давай положим эти наши прекрасные пряности в масло буквально на несколько секунд, на 3-4-5 секунд, и размешаем быстро их в масле. Так, и тут же вот кладем буквально вслед за пряностями нашу нарубленную зелень. И закрываем крышечкой, и пусть это потушится. Вот шпинат обычно тушится минут 10, но он потолще, а у нас зелень такая более нежная, нам понадобится гораздо меньше времени. Так, добавили туда водички, да? Вот, и закрыли, и варим. Прикрути огонь, Володя. Сейчас, секундочку. Ага, так, чтобы это все не очень бурно кипело, а на слабом таком огне. И теперь должна напомнить, что вот такие пряности, как асафетида, их желательно класть в блюдо в конце приготовления, буквально несколько щепоток. Мы оставим, отложим асафетиду на конец нашей варки, и вот также отложим кубики панира и наш йогурт. Я напоминаю, что по рецепту положена сметана, мы используем йогурт. Он немножко жиже, чем сметана. Ничего себе жиже. Он у вас всегда такой густой получается. Володь, да. Но он вообще-то густой действительно. Может быть, даже и не жиже, чем сметана. Но он жиже в порядке вот содержания жиров. Я это имела в виду. Он не такой жирный. Но зато не менее полезный. И вот кто забыл, как готовится йогурт, я могу поделиться своими рецептами. Вергуна, вы со мной уже делились, как делать йогурт, и я помню, я сделал, но вы знаете, он у меня почему-то очень быстро закис. А какой ты брал йогурт для закваски? А вот знаете, вот такой вот, в баночках такой продается. Ну какой именно? Фруктовый такой. А, с фруктами, да? Да. Такой импортный. Но надо было без фруктов. Вот есть, из какого я вот делаю, это фирма Данон. Вот такой прекрасный йогурт, натуральный. На нем написано натуральный. Он без фруктов, без добавок фруктов. И он изготовлен из хорошей болгарской бактерии йогуртовой, такой специальной. Он натуральный, из него прекрасно делать. Вот нужно взять одну баночку этого йогурта и, развести примерно в литре теплого молока. Только молоко желательно перед этим скипятить, чтобы оно не имело каких-то посторонних бактерий. И вот молоко должно быть примерно температуры около 40 градусов. Чуть-чуть теплее, чем температура тела. И вот сначала разводят маленькое количество молока, то есть примерно такое же, как и количество йогурта. А потом уже вот все остальное, то есть вот около литра. Ты вот должен развести это количество. Так. И после этого закутать, вот закутать эту баночку, так, или кастрюлечку, в которой ты будешь разводить, закутать, как тесто обычно закутывают, вот дрожжевое, то есть закрыть каким-то теплым одеялом, там еще шарфом, не знаю чем. Я, например, накрываю просто вязаной шапкой и с полотенцем еще таким теплым. То есть эта баночка должна вот сохранять эту внутри очень долго эту температуру теплого молока. Тогда эта бактерия, она созреет там, и получится вот такой густой йогурт. Но ты не должен размешивать, то есть заглядывать, ворочить эту банку не должен. Она должна стоять неподвижно, чтобы все это там созревало без всяких помех. И вначале, вот когда ты первый раз делаешь йогурт из покупной закваски, так, он, вот эта вот баночка примерно должна стоять, ну, вот при обычной температуре окружающей среды, порядка так 8 часов. А потом уже, когда ты эту закваску будешь использовать дальше, когда у тебя в баночке там останется, ну, примерно 100 грамм йогурта, будет гораздо гуще получаться йогурт, вот такой, какой я сейчас принесла. Да-да. И времени для заквашивания понадобится гораздо меньше, то есть порядка что-то 5-6 часов. Он уже будет более такой густой, и на стеночках там у тебя останется. Еще одно условие: баночка, в которую ты будешь заквашивать, она должна быть чистой, промытой кипяченой водой, чтобы там посторонних, опять же, бактерий не было. И вот тогда получится прекрасный йогурт, который вы можете использовать все время в наших блюдах. И главное, что он дешевле гораздо тех баночек, которые продаются. Да, они очень уж дорогие, по-моему. Хоть и красивые. Да. То есть это практически будет стоимость молока. А закваску вы будете сами наливать и оставлять ее периодически. И вот потом, когда у тебя созреет этот йогурт, ты его можешь спокойно переставить в холодильнике, держать вот около даже 5 дней спокойно. Закваска эта не испортится. Вот такой секрет. Ясно. Итак, мы готовим сегодня паровой шпинат со свежим сыром. Но вместо шпината у нас просто зелень на пару со свежим сыром. Это блюдо вот называется панир шак, и его часто подают в ресторане Искон, вот, который расположен высоко в горах. В горах Тирумала. Добраться там туда нелегко. Да, там находится храм Тирупати, обитель самого богатого в мире божества, Господа Венкатешвары. Эту обитель Шрила Прабхупада в книге о Кришне назвал главным местом паломничества в Южной Индии. Для удовлетворения нужд десятков тысяч паломников администрация храма создала отлаженную систему управления, которую Шрила Прабхупада считал идеальной и всегда советовал изучать лидерам ИСККОН. Шрила Прабхупада хотел, чтобы проповедь сознания Кришны в этом месте все время расширялась. И вот из-за уважения к нему руководство храма выделило преданным землю и средства на постройку храма, отдав им также в пользование ресторан под открытым небом, чтобы паломники могли общаться с преданными и покупать их книги. Вот именно это блюдо, которое мы сейчас готовим, панир-шак, вот оно называется панир-шак, и вот именно это блюдо там очень часто подают в этом ресторане. А этот ресторан расположен посередине 8-километрового пешеходного пути, который ведет к храму. И, возможно, вот этот шаг, который путники делают на пути к храму в течение всего 8-километрового пути, сколько они шагов сделают? Да. Так вот этот вот шаг, когда они вкушают просад и берут книги Шрилы Прабхупады в руки, наверное, это самый важный шаг по пути к храму. Как ты считаешь, Володя? Я думаю, что безусловно, потому что все-таки книги, они как бы первичные, то есть знания духовные. А уже еда, конечно, это тоже, в общем-то, духовный прогресс, если она предложена Кришне. Но все-таки знания важнее, как мне кажется. Да, но дело в том, что сделать шаг на пути к Богу, это очень важно. Сделать шаг самим, самим приготовить шаг и приложить, это еще более важно. Конечно. Правда? И как вот помните, пела одна известная певица, но я думаю, вы ее знаете, она такая рыжая. Главное сделать первый шаг. Да, но и сделать шаг на пути к Богу, Тоже важно. А мы уже, по-моему, с тобой делали шаг. Ты разве не помнишь? Один шаг на пути к Богу мы уже сделали. Да. Мы делали зелень в собственном соку. Это блюдо называлось шаг. Ты помнишь, Володя? Да, конечно. Да. Мне это запомнилось именно тем, что действительно это был шаг. А вот в сегодняшнем блюде, которое мы готовим, мы сейчас добавляем в нашу кастрюльку еще йогурт, панир, кусочки панира, которые вот Володя нарезал, соль, сахар и вот на кончике ножа немного асафетиды. И продолжаем варить еще 5 минут. Вот закроем крышечкой и варим. И в это время мы вам хотим напомнить наш первый рецепт, наш первый шаг. Не Г на конце, а К. К, Кришна. На конце Кришна. То есть в самом конце нашего пути Кришна. Первый шаг всегда не забываем. Да. Так что можете записать еще один рецепт, когда будете слушать наш повтор в музыкальной форме. Для Господа Читания готовим угощение для самого доброго воплощения. Сегодня легко проявить уменье очень милостиво воплощения. Сказал нам Читания, богач ли бедняк, всякий может Богу сделать шаг. Славить только нужно его имена, о Хари, о Рама, о Кришна. Дружно воспеть нужно вместе так, вместе всегда делать легче шаг. Сделай шаг, сделай шаг, вместе легче, сделай шаг. Если ты даже в стряпни не моста, тебе будет просто готовить шаг. Не зря она любима Господом Читания, для него сегодня не жалей старания. Готовить для Господа в этом смак, с нами готовьте зеленый шаг. Если в округе ты шаг не найдешь, значит любую ты зелень берешь. Листья редиса используй спинат, выбор у повара очень богат. Листья свеклы или овощ другой, и лучше сорвите побег молодой. Побег иван-чая или крапивы, недорого блюдо и вкусно на диво. Хоть травку полезно. Полезно сырой пожевать, с салатом не путать и не мешать. Сырую травку жует и ишак, а наше ведь блюдо – вареный шаг. Сделай шаг. Если человек ты, а не ишак, сделай с нами шаг. Кухню помыли, посуду и так, мы начинаем готовить шаг. Листьев зеленых 900 грамм помыть хорошенько нужно нам. Стебли обрежьте, обсухнуть дадите и зелень всю мелко порубите. И пару картофелин по желанию нарезать на кубики надо заранее. Масалу готовить учимся вновь, кастрюлю с толстым дном приготовь. А если кастрюли не с толстым дном, гореть все не будет в масле потом. Не усложняй, стремись к простоте, можно готовить и в сковороде. Главное сделать. Сделай с нами шаг, скорее начинай готовить шаг. Сделай шаг, смелее. Сделай шаг, сделай шаг. Возьмем перца острого 2 стручка, от семян очисть и порежь пока. Масло 2 ложки в кастрюле нагрей, с перцем пожарь, имбирь и фенхель. Затем пол чайной ложки куркумы, через минуту добавим мы. Еще асафетиду по вкусу добавим, и сразу картофель в пряностях шарим. Картофель до корочки жарим красивый, старайся для Кришны и будешь счастливым. Сделай шаг, не пожалеешь, сделай шаг, сделай шаг. Жарим, помешивая, 7 минут. Потом уже зелень в кастрюлю кладут. Сочная зелень в воде не нуждается, к сухой немного воды полагается. Огонь убавляя, теперь поварим. Под крышкой на 10 минут оставим. В конце положим соли немного, пол чайной ложки, но это не строго. По вкусу добавим лимонного сока. И здесь вариантов у повара много. Лимон заменяют манго-порошком или нарубленным щавельком. Кислицу любую возьми с огорода. Для Кришны готовить поможет природа. У преданных все послужит для Бога, трава и цветок, даже в поле дорога. Сделай по ней ты к Господу шаг, готовься с нами, зеленый шаг. Сделай шаг, прекрасный шаг, сделай шаг. Добавляя соли с огня снимаем и зелень хорошенько перемешаем. Быстро готовится блюдо шаг, теперь самый главный начнется шаг. Еду предложите Кришне обязательно и в чистую посуду кладите старательно. Алтарь устройте, духовный очаг, это будет очень важный шаг. С нами учитесь любить вы Бога, радостью будет полна дорога. Без Бога нет жизни, разве не так? Сделайте с нами этот шаг. Сделай шаг. Сделай шаг. Сделай шаг. Вместе сделаем шаг. Ну вот, как видите, мы сегодня дали вам два рецепта. Два шага. Первый и второй. Два рецепта на первый шаг и на второй. Но самый важный шаг будет сейчас. Да, Ергуна, я так думаю, что мы потихонечку научимся ходить. Кришне. Ну, вообще, цель нашей передачи именно в этом. Да. Но сейчас вот, Володя, бери колокольчик, и будем делать очень важный шаг. Самый важный шаг. Да. То есть предложение пищи Кришне. Сейчас я налью воду. Да. Налей воды. Вот мы приготовили листики туласи, которые должны положить в каждое блюдо. Но вот у нас панир-шак, то есть зелень тушеная со свежим сыром и вот с йогуртом. И сейчас мы сюда кладем листики туласи и предлагаем Кришне. Читаем маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна. Читая мантру, Кришна Кришна. Вы можете Хари Хари говорить Хари Рама, Хари слова на своем родном языке. Рама Рама, Хари Хари. Дорогой мой Господь Кришна, Хари Кришна, пожалуйста, прими это скромное подношение. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, вот эта вот тема, Володя, да. Шага на пути к храму, это вообще очень важная тема. И особенно она важна вот, в вегетарианстве, потому что многие останавливаются именно на том, что просто переходят на вегетарианство и поддерживают как бы и тем самым свое здоровье. То есть они не задумываются над тем, что просто вот, питаясь вегетарианской пищей, они мало чем отличаются от тех же самых попугаев, допустим, которые питаются тоже только зернышками, или от обезьян, слонов, которые, да, или обезьян, которые питаются только бананами. Просто я хочу сказать, что быть вегетарианцем – это не подвиг, питаясь зеленью той же, листиками шпината. Или... Это только первый шаг. Да, это только первый шаг. Это только первый шаг, это только фундамент, чтобы быть, в общем-то, на уровне, на человеческом уровне. А вот сделать настоящий шаг к Богу, то есть как бы второй шаг к Богу, да. Основной шаг к Богу, это вот осветить свою пищу, то есть сделать ее духовной, предлагая пищу Кришне и вот выполняя служение, служение приготовлением еды не для себя, а для Бога, для верховной личности Бога, Кришны. Да, конечно. И третий шаг – это уже постоянно воспевать святые имена Бога. Это уже будет, по-моему, главный шаг. Да, это вообще-то должно делаться все попутно, в комплексе. Потому что на самом деле человеку трудно держаться на пути к Богу, держаться на каком-то уровне, не шататься, не падать в пропасть, не спотыкаться о камни, если он не будет помнить о Боге. Не будет постоянно общаться с преданными и не будет выполнять регулирующие принципы, как мы говорим, и воспевая при этом маха-мантру. То есть имена Бога, они поддерживают, дают духовную силу, дают... То есть Кришна дает в этом святом имени, в своем имени дает ту необходимую силу, которая нужна на дороге по пути к нему. Да, это, пожалуй, видимо, самая главная опора, потому что именно благодаря воспеванию святых имен человеку тогда очень легко и отказаться от мяса, да. И все время следовать духовной практике, и обрести цель и радость в жизни. Да. Именно благодаря святым именам. Но вы можете начать воспевание вот просто во время приготовления пищи Кришне. Вы готовите. Сначала вы считаете, что вы готовите для себя, но соблюдая чистоту, вспомните о том, что вы пищу будете предлагать Богу, и на вашей кухне недопустима грязь. Оденьте на голову косынку, чтобы ни один волосок не попал в вашу пищу. Вспомните о том, что Бог не примет грязной пищи из грязной кухни. И тогда вы вымоете пол, вы приведете в порядок свою посуду, в которой вы готовите. Не пробуйте пищу, вы вспомните о том, что Кришна после вас не примет эту пищу. И тогда вы действительно будете каждый раз вспоминать о том, для кого вы готовите, вы будете вспоминать Господа. И это вам поможет. Это вам поможет быть чище самим. Да, и вы знаете, вот даже я просто раньше ловил себя на мысли, что вот ну каждый раз приходится готовить себе. И вот это у меня уже в дежурном порядке, как говорится, ну просто надо для поддержания тела, до сознания Кришны. Да. А здесь вроде бы то же самое, вроде бы каждый день готовишь. Но поскольку в твоем сознании ты понимаешь, что ты готовишь это для Кришны, то этот процесс уже не становится дежурным, а постоянно идет такой тонус чисто вот и духовный, и физиологический даже. То есть как бы это держит всегда в таком хорошем тонусе, в таком хорошем состоянии. Конечно, когда делаешь ради Бога, а не ради себя, то Господь, Он дает и энергию, и силы, вот, и дает себе вдохновение для того, чтобы Ему служить. Да. Поэтому все, что окрашивается, вот все, что окрашивается соприкосновением с Господом, то приобретает уже духовное начало. То есть это не просто работа, это не просто труд, который дает реакцию. Вот, это труд, который очищает. Да, вот. Да. Труд, который очищает и доставляет, труд, да. И доставляет радость. Это труд, который дает отдохновение. Да. Как ни парадоксально, да? Да, да. То есть вы будете счастливы, выполняя это служение. Так сделайте сначала первый шаг. Вы предназначите пищу для Верховного Господа Кришны. А потом уже будет второй шаг. То есть второй шаг, когда вы будете уже постоянно это делать и предлагать регулярно свою еду Господу, стараясь услужить именно Ему. Когда вы готовите пищу, вы делаете очередной для Кришны, вы делаете очередной шаг на пути к Богу. Тем более, если вы готовите шаг. Да, вот многие из тех, кто посещает храм Кришны впервые, они приходят в недоумение, вообще наблюдают церемонии предложения вегетарианских блюд, изображения, да, Кришны на алтаре. Ну и, конечно, их можно понять. Действительно, сразу приходит такая мысль. Зачем всемогущему, вообще всеведущему, вездесущему Господу... И никогда не голодному, да? Да, такому могучему Господу, могущественному, нужна эта маленькая вообще тарелочка с шаком, с зеленью и с паниром. Вот. Неужели он вдруг проголодался? Да, да, да. Разве не им создано все это великолепие овощей, фруктов и всего, что есть вообще на земле, вся пища? И разве он не самодостаточен? Зачем ему вообще нужны эти блюда? Вот, конечно, действительно, Кришна, он самодостаточен, и мы предлагаем на самом деле ему не пищу. Вот, мы предлагаем ему свое служение вот в виде этой пищи. Вот, и Кришна нам дает такую возможность, потому что нужно это прежде всего нам. Да. Нам самим. Да. Вот. Это наш шанс прийти к Нему. И, вот, наверное, я так думаю, это моя спекуляция, но я думаю, что она оправдана. Кришна, конечно, наслаждается тем подношением, которое мы Ему делаем, подобно тому, как, например, отец, он сам покупает конфеты, там, скажем, своему сыну, а этот же сын предлагает эти же конфеты папе. И папа, наверное, конечно, будет доволен. Конечно. Папа, наверное, да, сам мог бы, да, купить в магазине эти конфеты и съесть, да, эту сладость, да? Да. Но он получает большее наслаждение, когда вот маленький ребенок, он прежде чем сунуть конфету в рот, он предлагает ему: «На, папа, да, да, поешь, да, эти, да, конфеты». Да. То есть ему приятно вот такое общение именно, да, да, с нами. И вот тем самым Кришна как бы вот восстанавливает с нами наши вечные с ним любовные взаимоотношения. А мы с ним. Да. Это, да, все обоюдно, да, так сказать, такой процесс. Да, но это должно, конечно, исходить здесь от нас, от индивидуальной души. Вот этот вот шаг к Богу, да, он должен исходить от нас. Так что сделайте с нами шаг, первый и второй, и мы вам поможем в этом, как можем, и самое в наших передачах. Да, что шаг, то есть что такое шаг? Это путь. Все время, да, шагать, конечно, это идти по пути. Путь это трудный, и идти по нему на самом деле очень непросто. И вот даже говорят, что сознание Кришны – это путь по лезвию бритвы, вот, что очень трудно упасть и пораниться. И как на любой дороге по пути к храму, там много всяких камней и препятствий. Майя, она не дремлет, она выставляет очень много всяких преград. Но вы знаете, давайте, да, давайте вот вместе, вместе на этом пути помогать друг другу. Ну, вы знаете, как сказал один преданный сознание Кришны, Саша Бар такой, он, у них была такая песня, там были такие слова, что где мне найти такой путь, чтобы идти по нему и не уснуть. Потому что любой путь, в принципе, ну вот материальный, скажем, какая цель, он, ну вот начинаешь, что-то человек начинает делать, а потом понимаешь, что это, ну, уже не так интересно и не хочется этим заниматься. А вот здесь вот путь, путь на пути вот к Богу, если можно так сказать, вот, это всегда по такой путь, всегда идти интересно по нему. Да, на котором не уснешь. Не уснешь, на котором не уснешь, невозможно уснуть. Да, наоборот, можно расшибить себе лоб. Нет, даже не в этом, просто наоборот начинаешь... не то, что засыпать, а наоборот просыпаться, идя по этому пути. Да, потому что наша духовная сущность, она получает именно естественное для нее состояние. Состояние действия, состояние служения. Вот. Да, и да. Когда она начинает просыпаться, она начинает по-настоящему жить, потому что просто, просто вкушение еды обычной, непредложенной пищи, не освященной, это еще состояние сна. Да, конечно. Это может быть человеческий уровень, но это еще состояние не сна. И вот когда вы начинаете все делать ради Бога, даже просто вот предлагая пищу и вкушая просад, ваша душа уже заработала. Ваша душа уже идет к Богу, она уже служит. Да. Ведь на самом деле мы души, и когда мы служим Богу, мы начинаем понимать это, что мы души, что мы не тело. Да, что мы духовные сущности. Что мы духовные сущности. Это самое-самое главное. Это и стирает и страх, и обретается человеком путь, и опора. А потом истинная свобода, свобода души, тогда, когда она действует, не привязанная к телу, да, да, вот, да. Служит для Господа, это истинное понимание свободы. Конечно. Вот, и только вот в состоянии служения человек это и начинает ощущать. Вот, так что просыпайтесь, спящие души, и сделайте с нами шаг, первый и второй. Ну вот теперь, Володя, да. Звони опять в колокольчик. И мы будем снимать пищу с алтаря. Теперь это уже не просто пища. Харе Кришна, теперь к ней прикоснулся Господь. Кришна, Кришна, Харе Харе. Одухотворил и очистил Харе ее. Рама, Харе Рама, Рама, Рама. И теперь это Харе, уже Харе. Его милость, просад. Просадом в переводе с санскрита означает милость. Милость Господа. Вот это вот самое ценное, что мы можем позволить себе в этом материальном мире вкушать да, просад. Да, это самое, да. Воспевать святые имена, да, и вкушать просад. Ну, Володя, да. Вот нужно помыть посуду. Сейчас, сначала за Кришной. Вот. Сначала все для Кришны, а потом уже для нас. Вымой посуду, отложи это все в чистое место. Напоминаем, что посуда у Кришны индивидуальная, та, из которой, кроме Господа, никто не ест. Итак, вот все помыли, Володя? Все готово. Клади теперь нам попробовать так. Вот этот шаг наши тарелочки. Панир, мне так, совсем вот чуть-чуть, ваша, немножечко. Мне буквально чуть-чуть, капельку. А, значит, вы отказываетесь? Нет, я не отказываюсь, я очень люблю это блюдо, вообще зелень. Это изумительное совершенно сочетание. Ну, тогда я себе побольше. Зелень и сыр. Свежий, да, да. Свежий, настоящий, натуральный сыр, без всякого сычуга подмешанного там, который обычно в магазинах продается. Так, ну я все положил, все, пожалуйста, мы можем начать священно действовать. Да. Вообще обычно преданные читают перед этим мантру, я как-то говорила в наших передачах. Ну не как-то, вы достаточно часто об этом говорите. Да, но кто не знает специальных мантр, можете просто прочитать перед вкушением просада просто мантру Харе Кришна. Итак, вот пробуй, Володя. Значит, я первый сегодня. Да, мы можем вместе. Хорошо. Вкусно, да? Класс. Ой, шажочек какой вкусный, да. Шаг. Нектар. Отлично. И вот панир такой сегодня необычный. Вот каждый шаг, да, доставляет вот такую радость. Да, каждый шаг, да, такого рода, да. Все хочется так шагать и шагать, да. Вкусно. Отлично. Обалденно. Ну вот на это отличный. Обалденный. Не обалденный, а отличный. Ноте мы, пожалуй, будем прощаться с нашими радиослушателями.